Да и вся свадьба, когда до нее дошло известие о падении Кольки модельера с балкона, легла на пол от смеха. Свадьба попробовала уже все, и холодное, и горячее, и теплое, и кислое, и соленое, и горькое. Не хватало только чего-то выдающегося, и оно произошло. Свадьба обливалась безудержными слезами счастливого хохота минут 10. Но потом все поняли, когда этого всего было мало, песен, плясок, угощений, закусок, криков, тостов, выходов на улицу и так далее, так теперь уж всего достаточно. Ничего более лучшего и оригинального, чем падение Кольки Крысина с балкона третьего этажа, конечно, не будет. И поэтому пора расходиться. И свадьба начала расползаться неверными хмельными шагами по своим домам и квартирам. Падение Николая Крысина с балкона на свадьбе у Леньки Чистухина было истолковано на Преображенке как дурное предзнаменование. Но еще больше пересуда вызвал тот факт, что обе свадьбы в семье Сигалаевых произошли без перерыва. Чем объяснялось это? Почему проявила такую настойчивость Зина Сигалаева? На Преображенке многие склонны были думать, что между Зиной и Ленькой был преждевременный грех и должно было нечто родиться. Вот, мол, и не терпелось, как говорится, покрыть бумажкой ЗАГСа рождение ребенка. Но у Зины и Леньки ни тогда, ни потом никто не родился, и вообще детей никогда не было. Так что первое объяснение той быстроты, с которой произошла их свадьба, сразу же вслед за свадьбой старшей сестры, оказались слишком простыми. Причины торопливости Зины и Леньки Чистухина были непонятны и мне самому, хотя нельзя сказать, что именно тогда, до войны, меня этот вопрос занимал слишком сильно. Скажу даже больше, тогда я вообще не думал об этом, не тот был возраст. Просто запомнили шумные живописные сигалаевские свадьбы. Две свадьбы подряд в одной семье, согласитесь, событие необычное, запоминающееся. Ясность в понимании этой двойной свадьбы пришла ко мне гораздо позднее, много лет спустя после смерти Кольки модельера, когда многое уже было прожито, пережито и понято в своей собственной жизни, когда многое переменилось в окружающем нас мире вообще, и, сопоставляя впечатления своего детства и размышления зрелости, день нынешний и день минувший, я начал по-иному осмысливать впечатления детства, и кое-что из них предстало передо мной совсем в ином свете, чем раньше. А тогда, до войны, я просто невольно накапливал наблюдения над жизнью семьи Сигалаевых, как близкий их сосед и как мальчик, в котором в силу свойств определенного возраста красивые сигалаевские девчонки всегда возбуждали естественный неотрывный интерес. И была еще одна причина, ставшая мне понятной тоже только в теперешнем моем возрасте, по которой семейство Кости и Клавы Сигалаевых постоянно привлекало мое внимание. Я был единственным ребенком в своей семье. За несколько лет до моего рождения у моих родителей появился на свет сынишка, мой старший брат. Но его не уберегли от опасной болезни. В годовалом возрасте он умер, и поэтому, когда родился я, мама не захотела больше иметь детей, боясь, что если и с ним что-нибудь случится, то это будет слишком сильной душевной травмой для меня. Поэтому все внимание и все заботы родителей были сосредоточены на мне одном. Может быть, даже излишне сосредоточены, чем это требуется в детстве для одного человека. Хотя кто имеет право упрекать своих родителей за лишнее тепло и ласку в детстве? Кто рискнет назвать ненужными это тепло и ласку именно в этом возрасте? И вот, росший без родных братьев и сестер, я был лишен в детстве возможности делиться откровениями своего возраста с равными мне по детскому мироощущению и родными по крови существами. Мне кажется, что это очень важно — иметь в начале жизни в лице родного брата или сестры как бы своего духовного и единокровного сверстника, как бы сердечного поверенного в открытии первых тайн мира, с которым можно делиться наивным, но сокровенным, не опасаясь, как это бывает иногда в отношениях просто с товарищами, что эти сокровенные тайны из-за изменившихся отношений с товарищем или другом станут всеобщим достоянием. Ведь главная формула отношений с братом или сестрой не изменяется ни при каких обстоятельствах. Брат всегда остается братом брату, а сестра всегда сестрой сестре. И это, наверное, особенно ценится в детстве. И поэтому папы и мамы, сознательно идущие на то, чтобы повторить себя всего лишь в одном экземпляре, невольно, хотят они этого или не хотят, и никто их не упрекает за это, создают для своего ребенка особые условия, в которых он делает самого себя своим единственным и молчаливым собеседником в своих открытиях тайн этого мира. Хорошо это или плохо, не знаю. Так вот, в своих первых детских настроениях и состояниях я был постоянно замкнут только на самом себе. И от этого очень рано, как мне сейчас вспоминается, начал наивно анализировать окружающую меня жизнь и делать, вероятно, весьма сомнительные выводы о ее положительных и отрицательных сторонах, считая все эти выводы абсолютно правильными для себя. Ведь никто же не подвергал эти выводы сомнениям, ни братья, ни сестры. И я очень завидовал тогда сигалаевским девчонкам. Мне казалось, что они живут какой-то иной, особой, во многом отличной от моей жизнью. Я постоянно задавал самому себе один и тот же вопрос. Почему они, сестры Сигалаевы, всегда шумны, веселы, подвижны, а я всегда сижу в своей комнате с книгами, коллекциями марок, с деталями своего деревянного детского конструктора? Почему их, сигалаевских девчонок, так много, а я один? Почему им никогда не скучно, а наоборот, всегда хлопотливо и дружно? А я все сижу один и перебираю марки с изображениями далеких и почти нереальных тропических стран, или строю из своего деревянного конструктора какие-то фантастические дворцы и замки с причудливыми колоннадами, арками и башнями.